Часть вторая. «Мы обновляем твой гардероб», — решила Лиза после того, как мы оставили парней. «Что не так с моим гардеробом?» — спросила я, слегка защищаясь. «Ничего такого. Он просто очень твой. В этом и проблема». Звучит неубедительно. «Ты осторожный человек, Тейлор. Мне это в тебе нравится. Я думаю, что это важное дополнение к нашей группе». Она подвела меня к прилавкам с кучей женской одежды и быстро вытащила из стеллажей три платья. «Брайан тоже осторожный. Вы с Брайаном похожи, но я бы не сказала, что он осторожный. Он прагматичный, как и ты. Разница между вами в том, что он занимается подобными делами уже 3 года. 2 года стажа до того, как он вступил в группу. Поэтому он многое делает на автомате. Он не задумывается над мелочами, которые он делал уже десятки раз. Он многое принимает за данность. А я нет. Ты наблюдательная, собранная и уделяешь внимание деталям. Больше, чем остальные наши». Ты наблюдаешь, обрабатываешь полученную информацию, потом действуешь с осторожной хирургической точностью. Это и преимущество, и недостаток. И как это связано с моей одеждой? Твой характер отражается в выборе одежды. Неяркие цвета. Коричневый, серый, черный, белый. Если ты и надеваешь что-то цветное, то под водолазку, свитер или кофту. Никогда ничего выделяющегося. Всегда одежда, максимально скрывающая тело. Когда большинство людей нашего возраста выбирает вещи, чтобы выразить себя или влиться в группу, ты стараешься быть незаметной и не привлекать внимания. Ты слишком осторожна, придаешь слишком много значения маловажным вещам, всегда перестраховываешься. А ты хочешь это изменить? Вздохнула я. Я подозреваю, что ты хочешь всех сильно удивить, когда прекратишь быть всегда начеку, станешь уверенней и начнешь импровизировать. Не только тогда, когда у тебя нет другого выбора. И знаешь, я говорю не только об одежде. Я, в общем, так и поняла. Теперь ближе к делу. Я заметила, что ты носишь по очереди 2 пары джинсов, и это при том, что ты 5 дней назад получила 2 штуки баксов. Если я не заставлю тебя купить шмотки, ты их не купишь. Папа спросит, где я их взяла. Возразила я, когда она повесила на мою руку 2 пары блузок. Ты одолжила их у меня. Или они мне больше не подходили, и я тебе их отдала. Или ты можешь хранить их у нас, и он ничего не узнает. Я не хочу лгать папе. Она провела меня в область, отделённую занавесками, которая служила примерочной. «В этом плане я тебе даже завидую», — сказала она мне через занавеску. «Но если он не понял, почему у тебя так сократился гардероб, скорее всего, он не заметит и того, что у тебя появились новые шмотки». Я уже наполовину стянула с себя блузку, когда до меня дошло. «Ты вообще о чем? «Да ладно, Тейлор. Я бы подозревала, что у тебя проблемы, даже без, знаешь, пташки, что шепчет мне в ушко». Я в спешке натянула 1-е платье из кучи и открыла занавеску. «Тебе нужно уточнить, о чем ты, прежде чем я буду что-то подтверждать или отрицать». «Не это». Отмахнулась она от платья, колечатого, преимущественно в бело-красных цветах. Раздраженно я задернула занавески. С другой стороны занавески она продолжила объяснять. «Сначала я думала, что отец обижает тебя. Но как только я услышала, как ты о нем говоришь, я сразу же отбросила этот вариант». С другой стороны, эта хрень явно занимает важную часть твоей жизни. Если это не дом, то это школа. Брайан и Алик в основном согласились с моими рассуждениями. Ты обсуждала это с ними. Я опустила руки от пуговиц платья и слегка стукнулась головой о тонкую фанерную перегородку примерочной. Тема всплыла, когда мы обсуждали твое вступление в команду. И мы никогда полностью не прекращали обсуждение. Прости, ты новенькая, ты интересная, мы о тебе говорим. Вот и все. Я закончила застегивать пуговицы и открыла занавеску. «Тебе не приходило в голову, что я не хочу, чтобы ты это разнюхивала?» Она расстегнула мне верхнюю пуговицу. «Чего ты хочешь, что тебе нужны разные вещи?» «Васильковый оставь. Перекинь вон то через верх». Она втолкнула меня обратно и задернула занавески. «То, что мне нужно, это отделить...» Я с трудом подбирала слова, чтобы не навести на след тех, кто мог подслушивать. «Эти 2 важные части моей жизни друг от друга. Отстойную часть и неотстойную часть. Да, давай назовем их так». Я вытащила из кучи одежды топ и 2 пары джинсов с заниженной талией. «Я могу сделать отстойную часть менее отстойной», — предложила она. Я почувствовала, как у меня кровь стынет в жилах. Я так и представила, как она покажется в школе и будет насмехаться над Эммой. Думаю, даже новое сражение со Славой напугало бы меня меньше. Я никак не могла застегнуть пуговицу на джинсах, и мое волнение не сделало задачу проще. Я убила на это 30 секунд, и все это время тихонько материлась. Где вообще Лиза смогла найти такие джинсы, которые оказались мне настолько тесными? Наконец я их надела и отодвинула занавеску, встретившись с ней лицом к лицу. «Заставлять меня примерить одежду – это ладно», – сказала я ей, изо всех сил пытаясь говорить спокойно. «Но если ты напрямую вмешаешься в мои проблемы, я уйду». «Прям вот так?» «Прям вот так», – ответила я. «Извини». Она казалась слегка задетой. «Ладно». Немного надувшись, она махнула рукой в сторону моей одежды. «Что думаешь?» Я попыталась поправить воротник. Мне нравился абстрактный рисунок на правой стороне рубашки, но V-образный воротник доходил мне почти до конца грудной клетки. Вырез у топа немного низковат, джинсы слишком обтягивающие. Тебе надо привыкать показывать декольте. Как я говорила, будь увереннее в своем выборе одежды. Я бы не возражала показывать декольте, если бы мне было что показывать. Уточнила я. «Ты из тех, кто поздно созревает?» Спросила она. У мамы был второй размер груди, и то не всегда, в зависимости от модели лифчика. И это было уже после того, как она увеличилась почти на размер после беременности. Это чертовски печально. Я пожала плечами. Я знала, что буду тощей, как палка, и плоской, как доска, практически с самого детства. Достаточно было посмотреть на наследственность с обеих сторон моей семьи, чтобы понять, что меня ждет. И прими соболезнования по поводу матери. Я не знала. Принято. Я вздохнула. Я налагаю вето на рубашку. Ладно, имеешь право, но мы оставляем джинсы. Они подчеркивают твою фигуру. Фигуру 13-летнего мальчика. Проворчала я. Не глупи, ты выше, чем 13-летний мальчик. Кроме того, как бы ты ни выглядела, какая бы у тебя ни была фигура, обязательно найдется кто-то, кто будет считать, что ты самая охуенно сексуальная девушка, которую он видел. Превосходно. Пробормотала я. «Где-то в мире бродит жутковатый педофил, на котором написано мое имя». Лиза рассмеялась. «Давай, померь что-нибудь еще. Но джинсы перебрось через верх. Я их тебе куплю. Если ты их не будешь носить, я утешусь тем, что тебе будет за это стыдно. Найди такие же, но на размер больше, и я буду их носить». Предложила я. Затем, прежде чем она успела возразить, добавила. «Они сядут при стирке». «Действительно. Пойду поищу». События развивались в том же русле. Лиза кое-что закупила и себе. Мы обсуждали одежду, и было ясно, что Лиза явно избегала предыдущей темы. Когда мы закончили с покупками, женщина у кассы просуммировала цену у себя в блокноте и передала нам полоску бумаги. $460. «Я угощаю», — сказала Лиза. «Ты уверена?» — уточнила я. «Взятка за твое молчание», — подмигнула мне она. «По поводу?» — она взглянула на кассира. «Потом». Только после того, как мы, нагруженные сумками, оставили прилавки далеко позади, Лиза уточнила. «Окажи мне услугу и не рассказывай нашим, как сильно я лажанулась, не заметив панацею среди заложников. Если они спросят напрямую, можешь рассказать. Я не прошу тебя лгать. Но если они не спросят, не поднимай эту тему. Ладно? Это и есть то молчание, которое ты собиралась купить? Пожалуйста». «Ладно», — ответила я. «Я бы согласилась и без подаренной мне одежды. Но, думаю, она и так это знала». Она широко улыбнулась. «Спасибо. А то парни, если узнают, никогда мне этого не простят». «А ты бы их простила в обратной ситуации?» «Фиг там!» — рассмеялась она. «Я так и знала. И о нашем более раннем разговоре. Это последнее, что я сегодня скажу на эту тему, обещаю. Если ты решишь, что все-таки хочешь моего непосредственного вмешательства в твои личные дела, только скажи». Я нахмурилась, уже готовая разозлиться, но смягчилась. Это было частное предложение, безо всякого давления. «Ладно. Спасибо, но я справлюсь. Ну вот и договорились. Пошли поедим». Мерзкий Боб был фастфудом самого бессовестного типа. То ли ресторан, то ли бар, то ли закусочная на окраине рынка с видом на пляж. Все, кто жил неподалеку, вероятно, ели там хотя бы раз в жизни. Все разумные люди после такого давали своему здоровью год на восстановление. Это было место с такими жирными бургерами, что если заказать их на вынос, то к моменту, когда доберешься до дома, бумажная сумка станет прозрачной. Их особый бургер назывался «Испытание мерзкого Боба». Если сможешь его доесть, можешь за него не платить. Вероятно, незачем уточнять, что большинство платили. Брайан и Олег уже были там, когда мы прибыли, и мы сразу заказали еду. Мы с Лизой договорились разделить на двоих чизбургер с беконом. Брайан заказал двухпалубник с грибами и говядиной. А Алик постарался не отставать от него, взяв уродливого Боба. Аналог Биг Мака в стиле мерзкого Боба. Никто из нас не был настолько голоден, смел или глуп, чтобы заказать испытание. Брайан и Алик сидели снаружи, поэтому смогли заметить нас, когда мы пришли. После краткого обсуждения мы согласились остаться за тем же столиком. Он стоял у окна так, что нам был виден телевизор. Было все еще достаточно прохладно, и большинство посетителей предпочитало сидеть внутри. Снаружи были только какие-то парни студенческого возраста, они сидели в противоположном конце террасы, занятые пивом и игрой на экране телевизора. Основным плюсом была возможность поговорить без посторонних. «Не хочу никого пилить», — сказал Брайан, осматривая кучу сумок. «Но я ведь говорил, что не стоит тратить так много сразу после дела. Это одна из тех вещей, на которые копы и кейп обращают внимание». «Всё нормально», — отмахнулась Лиза. «Это вызывает подозрения у кредитных компаний или банков, только если у человека радикально меняются расходы. Я закупаюсь примерно на ту же сумму каждую неделю или две». Брайан нахмурился. Казалось, он хотел сказать что-то ещё, но промолчал. «Так что дальше?» — спросила я. «Ужин, потом десерт», — ответил Олег, не сводя глаз с телевизора внутри заведения. «Я имею в виду нашу...» — я понизила голос. «Незаконную деятельность». Быстрая проверка показала, что парни на той стороне всё ещё были поглощены игрой. Я не слышала ничего из того, что они говорили, а они разговаривали громко, так что я была уверена, что они нас тоже не услышат. «У тебя есть идея?» — спросил Брайан. «Что-то менее напряжённое», — решила я. «У меня ощущение, как будто я прыгнула в глубокую воду, не слишком понимая, как плавать. Я предпочла бы получше испробовать свои способности в полевых условиях, выяснить, как лучше действовать, прежде чем я буду сражаться с кем-то вроде Луны или Славы, которые способны буквально порвать меня на кусочки». «Ага, значит, что-нибудь попроще. Если бы здесь была Рэйчел, она бы снова назвала тебя тряпкой», — прокомментировал Алик. «Значит, буду радоваться, что она не здесь», — улыбнулась я. Нам принесли еду, и мы взяли ещё тарелки, чтобы разделить между нами наши гарниры. В результате у каждого на тарелке были картофели, бататы фри, луковые кольца и цукини во фритюре. Одних гарниров бы хватило для того, чтобы поесть, но кроме них были ещё и бургеры, такие большие, что занимали почти всю тарелку. Мы с Лизой разрезали чизбургер с беконом пополам и взяли по кусочку. «Думаю, это не из тех, кто набирает вес», — осмотрела меня Лиза. «Для набора веса мне приходится прилагать усилия». «Вот чёрт», — проворчала она. «Если это тебя утешит», — сказала я, откусив кусок и вытирая рот салфеткой. «У меня потом будет чёрт знает что с кожей». «Так легче», — ухмыльнулась она. Алекс закатил глаза. «Завязывайте с девчачьей болтовнёй». «А о чём тогда предлагаешь поговорить?» — спросила его Лиза. Он пожал плечами и откусил кусок бургера. У меня было предложение. «Я знаю, что это немного банально, но когда люди со сверхспособностями собираются вместе, наверное, они обычно делятся историями происхождения этих способностей, так?» «Похоже, лучшего способа убить разговор я бы найти не смогла». Лиза отвернулась, на этот раз без улыбки. Брайан и Алекс странно на меня посмотрели и промолчали. «Что?» — спросила я. Я перепроверила, что никто не мог нас услышать. «Что я такого сказала?»